Барабана? Моего старика зовут Барабан, Антуан Барабан. Красивое имя, правда? Вообще-то у него десятки имен. Одно красивее другого. Похоже на Ландрю. У Фаби сделался такой вид, будто ее громом поразило. Что ты несешь? Испугалась? Я? Нет, вот еще. А похоже, что испугалась. Правда, знаешь, он, наверное, что-то вроде Ландрю. Будь осторожна. Киска, я пришла не для того, чтобы выслушивать твои глупости, ясно? Говорю тебе, он просто жулик и ничего другого. Я тебе верю. Ты знаешь его лучше меня. Сказать, куда он меня водил недавно. На матч Карпентьер Сики. Луи Бей Сики. 1897-1925. Боксер сенегальского происхождения, живший во Франции. Описываемый поединок состоялся 24 сентября 1922 года. Наверное, мировое зрелище. Спрашиваешь. Потрясающее. Сики офигенный. Отправил противника в кинокаут. Это надо было видеть. Еще бы меня это не потрясло. Тем более, что мы сделали ставку. Я перетрусила. Думала, старик проиграет. Но у него был такой уверенный вид. Он поставил на Сики 1000 из расчета 10 против 1. И не побоялся. Он был уверен в себе. Один официант нашептал ему какой-то секрет. А что, его официант в этом разбирается? Ой, это отдельная история. Похоже, этот тип предсказывает будущее. Он смотрит на звезды, что-то подсчитывает, и готово дело. Никогда не ошибается. Когда старик хочет на что-нибудь поставить, он идет к нему и спрашивает, что будет. Или когда берется за какое-нибудь дело, то тоже идет к нему. И в зависимости от того, что услышит, продолжает или бросает. Чушь собачья. Говори, что хочешь, только знаешь. Со стариком такие штуки происходят сплошь и рядом. В любом случае, победа Сики принесла нам 10 000. Совсем неплохо, пока ждешь жирный кусок. Про меня не забудь. Я о тебе подумала. Она достала из сумочки купюру в 500 франков. Купишь себе что-нибудь и оплатишь папины долги в бистро. Ты моя любимая сестренка. Угадай, куда мы после всего этого отправились? Не могу. У нас было небольшое путешествие на Лазурный берег. Не представляешь, как там красиво. Там такие пальмы, точно как в Атлантиде. А море синее-синее и совсем не похоже на Дьепп. Отливов не бывает. Здорово, да? Это меня старик научил. Он столько всего знает. Еще больше, чем папа. Ас! Ты была в Ницце? Конечно, киска. Ницца — это чудо. Вдоль моря идет большой бульвар. Я такого еще не видела. А какая там роскошная публика и машины огроменные. У твоего старика есть машина? Нет, но скоро будет. Когда отвалится жирный кусок, вот увидишь. Про меня не забудешь? Нет, не вей, киска. У меня идея. Знаешь, что я для тебя сделаю? Найду тебе благородного мужа. Ого! Это меня тоже старик научил. Оказывается, есть графы и маркизы, впавшие в безденежье. За них выходят замуж. Это сколько-то стоит, и ты становишься графиней или маркизой. А еще знаешь, что я для тебя сделаю? Ты у меня станешь киноактрисой. Как это устроить, меня тоже старик научил. Достаточно заплатить, и становишься знаменитым. Твой портрет появляется в Сине-магазин. У меня от твоих рассказов голова кругом. О, я еще забыла сказать самое интересное. Мы ездили в Монте-Карло, играли в рулетку. Потрясающе. Всю ночь там провели. Я потеряла все, что у меня было. Зато старик прибрал к рукам несколько купюр по 1000. Он что, такой везунчик? Фаби помялась. Думаю, он просто-напросто упер жетоны у одного хмыря, которому сильно фартило. Отчаянный у тебя старик. Только никому ни слова, ладно? Представляешь, как я вляпаюсь, если все выяснится. Не сомневайся, могила. Не говори, как Барниоль, а то я вздрагиваю. А что касается Вюльмара, то старик хочет провернуть большое дело именно с ним. Он рассказал мне, что выдрессировал его. научил множеству фокусов, и теперь наш мальчик окончательно дозрел, но я ему отсоветовала его приобщать. Знаешь, к соплякам доверия нет».